Дик прием был, дик приход, еле ноги доволок, как воды набрала в рот, взор уперла в потолок, ты молчала. Ни за кем не рвался с такой тугой, если губы на замке, вешай с улицы другой. Нет, ни на дверь, ни в пробой, если на сердце запрет, но на весь одной тобой немутимо белый свет, чтобы знал, как балки брус под лбом проволоку, что в глаза твои упрус в непрорубную тоску, чтоб бежал с землей знакомств, видев издали, с пути гарь на солнце под замком, гниль на веснах взаперти. Не вводи души в обман, оглуши, завесь, забей. Пропитала, как туман, груду белых отрубей. Если душным полднем желт мышью пахнущий авин, обличи, скажи, что лжет лжесвидетельство любви.